Глава 16. «Они решили нас с голодом морить?» Зина захлопнула створки пустого шкафчика. На кухню зашла Ребекка. Голубые балетки, на платье розовая брошка фламинго. Она брякнула на стол пакет с надписью «Лидл». «Разложите сами, надеюсь», — сказала Ребекка. Она окинула тяжелым взглядом Зину, все еще сидевшую в пижаме, и добавила: «Если бы кое-кто начал работать, то покупал бы печенье сам». Она повернула голову к Гале. «Правда?» Галя закусила нижнюю губу и слегка поежилась, втянула голову в шею. «А ты можешь быть свободна, но ребенок останется с нами», — отзывались эхом слова Ребекки. «Катись к себе в страну, а Беатрича останется со мной», — вторили обрывки слов Адольфа. Она падает, кровь из губы Беатричи. Там ее били, здесь спасали. Галя и Беатричи — жертвы насилия. Они сбежали от опасности. Что бы ни говорила Ребекка, хуже не будет. Если понадобится, Галя вымоет все унитазы Милана, но они выйдут отсюда как можно скорей. Галя сжала чашку с молоком так сильно, что казалось, она вот-вот треснет. Ребекка вышла, а Зина открыла пакет. Две пачки сока, два банана, помидоры, салат, гель-душ. «Они явно на нас экономят. Этот, как его, Лидл, самый дешевый супермаркет». У Маши аллергия от этого дурацкого дешевого гель-душа. Зина швырнула флакон на стол. «Хочешь, возьми мой», — прошептала Галя. Зина помотала головой. Они обещали Машу к педиатру отвезти, дерматит показать. «Третью неделю прошу, все не допрошусь. Ну, не дряни!» Галя молча вздохнула. Она вспомнила, как просила у Ребекки пачку прокладок. Ей выдали 5. 5 штук. «Этого мне вряд ли хватит. Как же она тогда покраснела! Неужели надо объяснять таким же, как она, женщинам, сколько прокладок уходит за одни месячные? Когда те 5 штук она использовала, новые ей так и не привезли. Пришлось сворачивать туалетную бумагу в несколько слоев и подкладывать в трусы. В итоге все белье испачкалось, и у нее осталось только 2 пары трусов. Она стирала их поочередно и сушила феном. «Молокососки!» — прошипела Зина. «Им едва по 30 лет, а контролируют нас, 40-летних и 50-летних женщин, указывают, что делать, как разговаривать с детьми, что есть на обед. Да что они, бездетные, незамужние, знают о жизни? Ненавижу, сук!» Зина сжала кулаки. Галя достала из своей части шкафчика купленное недавно любимое печенье Беатричи. «Пан ди Стелле». На коричневом фоне упаковки белели звездочки. На самих печеньях тоже. Хотя бы здесь покупают все вместе и кладут в буфет. В первом месте выдавали по печенью в день. Попыталась успокоить Зину Галя. Тогда она отдавала Беатриче свое печенье, а соседка, у которой было 3 детей, тайком засовывала печенье в лифчик, в трусы и уносила в комнату. 1 печенье в день на ребенка. Смешно. Галя поставила пачку с пан ди Стелле на стол, чтобы Зина могла взять себе. «Как думаешь?» — робко спросила Галя. «Если я попрошу забрать Беатричи из школы, они согласятся? Хочу еще по вечерам подработку найти». Зина помотала головой. «Ага, сейчас. Они тебе нанялись, что ли? Хотя что им стоит забрать из школы и завести домой? Но нет, блин. Знаешь, сколько стоит час их работы? Ну, точно не меньше 40 евро. Будут они на тебя свое время тратить. Ты же им не можешь заплатить». Зина обмакнула Галину печенье в молоко. «Вчера ко мне Анжела приходила». Анжела была социальной работницей. Воспитатели отдавали социальным работникам свои еженедельные отчеты. Те анализировали, как продвигается процесс адаптации женщин в структуры, и вызывали подопечных на беседы. «О чем говорили?» — поинтересовалась Галя. «Ой, я жаловалась на воспитателей. что продукты покупают с истекшим сроком годности и вообще достали», — фыркнула Зина. «И что с ребенком не разрешают по-русски говорить? Какого хрена вообще?» На кухню вбежала дочка Зины. Худышка с полубеззубым ртом протянула руку к пачке Панди Стелли, но тут же получила по рукам от мамы. Девочка отдернула руку, захныкала и убежала обратно. В двери опять зашла Ребекка. «Сегодня отвезем твоего ребенка к педиатру. Будь готова. И пижаму сними», — шикнула она. Галя встала, одернула рубашку, смела со стола крошки. «Мне пора на работу». Ребекка снисходительно улыбнулась. «Браво, Галина! Бери пример Зинаида. Галя вон тоже молдаванка, но вы такие разные». Галя хотела сказать Ребекке, что вообще-то она не из Молдавии, но промолчала. Она подумала, что Ребекке совершенно все равно. Молдаванка была для Ребекки метафорой, удобным определением восточноевропейского происхождения. Все они были для Ребекки молдаванками. «Сейчас она еще будет говорить мне, что делать, малолетка сраная», — пробасила Зина. «Зина, может, ты...» — попыталась в который раз Галя. «Я не буду под них прогибаться», — шикнула Зина. «Они зарплату получают, потому что мы здесь. На нас государство им деньги выделяет, поэтому главное не они, а мы». Галя только молча поджала губы. В конце концов, Зина взрослая, пусть сама решает.